Глава 14. Мы задержались ровно настолько, чтобы удостовериться, что Чарли не выбрался. Костя разлил бензин и в квартирах верхнего этажа, которые тоже полыхнули в небо. Девушка так и не заговорила, и глаза у нее, когда я выносила ее из дома, оставались пустыми. Костя дал ей несколько капель своей крови. Сказал, что они помогут ей продержаться, пока мы доставим ее в надежное место. У нас хватало причин не околачиваться поблизости. Пожарная команда наверняка уже выехала, и полиция тоже. Да и гориллы Хеннесси скоро узнают, что одна из их резиденций превратилась в факел вместе с его людьми. Костя удивил меня, направившись к машине Чарли и откинув багажник. «Скоро вернусь», — шепнула я девушке и оставила ее на заднем сиденье. Она меня не услышала. Я с любопытством обошла машину Чарли. Кости склонился над багажником. Выпрямился он, держа на руках человека. Я задохнулась. «Что за черт?» Голова мужчины откинулась, и я, увидев лицо, со свистом втянула воздух. Приставала из бара. Я не слышала сердцебиения и все-таки не могла не спросить. «Он мертвее Цезаря», — отозвался Кости. Чарли вывел его черным ходом и сломал позвоночник. Он мог бы и меня учуять, да не обратил внимания. Я как раз там и прятался. И не попытался ему помешать? Это прорвалось из меня чувство вины за смерть этого человека. Я ведь тоже не пыталась его остановить. Наверное, оттого и говорила так резко. Костя уставил на меня немигающий взгляд. Нет, не пытался. Я словно лбом на стену налетела. Строго говоря, мы были победителями. Только победа что-то не радовала. Убит невинный человек. Молодая женщина получила невообразимую травму. Имен других соучастников мы не узнали. Зато знали, что дальше будет только хуже. «Что ты с ним делаешь?» Он опустил тело на траву. «Оставлю так, больше ничего не сделаешь». Приедут на пожар, найдут и его. Похоронят как следует. Только это ему и осталось. Бросать так покойника выглядело бездушием, но в действиях Кости была логика, а не равнодушие. Мы уже ничем не могли ему помочь. Даже если бы подбросили к больнице с запиской, его родных это бы не утешило. «Поехали», — коротко бросил он. «А Чарли? Его с Дином тоже найдут полицейские?» Настаивала я, уже забравшись на заднее сиденье и взяв девушку за руку. Машина рванула с места. «Полицейские?» Он невесело улыбнулся. «Ты же знаешь, когда вампир умирает, его тело разлагается до истинного возраста, потому-то они вскоре после смерти и становятся похожи на чертовы мумии. Вот пусть и гадают, почему труп примерно 70-летней давности оказался завернутым в раму от кровати и загорелся. Не один день будут чесать в затылках. А у меня есть причина оставить Чарли как есть. Я хочу дать знать Хеннесси, чья это работа. Он узнает. Я, когда вернемся в отель, сделаю несколько звонков. Узнаю, полагаются ли деньги за этого мерзавца. Если полагаются, я их получу, и ему об этом сообщат. Он станет нервничать, гадать, что сказал мне Чарли. Немного везения, и мы заставим его выбраться из укрытия. Он захочет покончить со мной раз и навсегда». Ход был очень рискованный. Ни один Хеннесси хотел бы отправить Кости на корм червям. По словам Чарли, такому исходу порадовались бы еще 20 его подручных. «Куда мы ее везем?» «Дай мне минутку». Он откинул крышку мобильника и, держа руль одной рукой, набрал номер. Я нашептывала девушке бесполезные утешения и думала о своей матери. Когда-то, много лет назад, она была жертвой. Правда, сценарий был другой. Но чувствовала она себя примерно так же. «Тара, это Кости. Извини за поздний звонок. Я вынужден попросить тебя об одной услуге. Спасибо. Мы будем через час». Он встретил мой взгляд в зеркальце. «Тара живет в Блоинг-Роке, это не слишком далеко. С ней девушка будет в безопасности. Тара никому не известна, искать ее Хеннесси ей в голову не придет. Она сумеет оказать необходимую помощь И не только медицинскую. Она сама прошла через нечто в этом роде. Она досталась вампиру? Какая ужасная общность. Костя отвел взгляд, внимательно следил за дорогой. Нет, милая, обычному мужчине. Тара жила в бревенчатом доме в Блу-Ридж-Маунтинсе. Подъехать к нему можно было только по частной дороге. Я впервые выехала за границу Огайо и с трепетом озирала крутые скалы, высокие обрывы и изрезанный ландшафт. При иных обстоятельствах я заставила бы Костю остановить машину, вылезла бы и хорошенько полюбовалась окрестностями. Афроамериканка с сединой в волосах ждала нас на крыльце. Бьющееся сердце доказывало, что она человек. Костя вылез и поцеловал ее в щеку. Во мне при этом шевельнулось неприятное чувство. Старая подружка или не такая уж старая? Она обняла его в ответ, выслушала краткий рассказ о том, что случилось с девушкой. Я заметила, что он не назвал ни одного имени. Закончил Кости наставлением никому не рассказывать о своей гости и о том, кто ее привез. Потом он обернулся в мою сторону. «Идешь, котенок?» Я не знала, выходить или оставаться в машине, но теперь решилась. «Мы с тобой познакомимся с этой милой леди», сказала я девушке и помогла ей выбраться наружу. Нести ее не пришлось. Она могла идти сама, если ее направляли. Я только придерживала на ней простыню и поворачивала в нужную сторону. Тара сморщилась от жалости, увидев ее вблизи. Я заметила у нее на лице шрам, тянувшийся от брови и терявшийся в волосах, и устыдилась своих недавних мелочных мыслей об ее отношениях с Костей. «Я ее возьму», — сказал последний, подхватив девушки на руки, как пушинку. «Тара, это Кэт». Я удивилась, услышав, как он меня назвал, но протянула руку, и Тара дружески ее пожала. «Рада познакомиться, Кэт. Кости, неси ее в мою комнату». Он вошел, не спрашивая, где это, и я опять напомнила себе, что это не мое дело. «Проходи, детка, ты, должно быть, озябла». Тара и сама вздрагивала. В 4 часа ночи на такой высоте очень даже холодно. Я при этих словах оглядела себя и мысленно застонала. «Миленький видок. Это платье и толстый слой косметики. Тара верно приняла меня за настоящую шлюху». «Спасибо, мне тоже приятно познакомиться», — вежливо отозвалась я. «По крайней мере, продемонстрирую хорошие манеры». Я прошла за Тарой в кухню, взяла у нее чашку кофе. Она налила и себе, и жестом предложила мне присесть. Вопль, разбивший тишину, заставил меня подскочить, не успев сесть. «Все в порядке», — поспешно вскинула руку Тара. Он просто привел ее в чувство. Сквозь ужасный крик я слышала настойчивый голос Кости, уверявшего девушку, что она в безопасности, и никто ее больше не обидит. Скоро вопли перешли в рыдания. «Это потребует времени», — деловито сказала Тара. «Он позволит ей все вспомнить, а потом наложит на воспоминания заплаты, чтобы она не попыталась покончить с собой. Такое иногда бывает». «Он уже проделывал такое прежде?» — глупо спросила я. «Привозил к вам пострадавших девушек?» Тара пила кофе. «Я содержу в этом городе убежище для женщин, пострадавших от насилия. Домой обычно не привожу, но бывают случаи, когда требуется дополнительная забота. Когда ему очень-очень нужна помощь, я вызываю Кости. Рада, что наконец могу оказать ему услугу. Я ему обязана жизнью, но об этом, надо думать, он рассказал». Я вопросительно взглянула на нее. «Нет, почему вы так думаете?» Она понимающе улыбнулась. «Потому что до сих пор он ни разу не привозил сюда девушек, детка. По крайней мере, таких, которым не нужна моя помощь». «О, новость была приятной, но я подавила это чувство». «Это совсем не то. Мы вроде как работаем вместе. Я не его... словом, если он вам нужен, он целиком ваш». Ошалела, выпалила я. С верхней площадки раздался презрительный смешок, и исходил он не от девушки. Я скорчилась, но сказанного обратно не возьмешь. Тара устремила на меня ясный, не дрогнувший взгляд. Мож имел привычку избивать меня. Я боялась от него уйти, потому что у меня не было денег и была маленькая дочка. Но однажды ночью он оставил мне вот это. Она коснулась шрама у виска. И я сказала ему, что это все. С меня хватит. Он плакал и твердил, что не хотел. Он говорил так каждый раз, когда брал меня, но, черт возьми, он лгал. Никто не ударит тебя, если не хочет. Но он понял, что я действительно решилась уйти и поджидал меня, спрятавшись за моей машиной, когда я ушла на ночную смену. Я закончила работу, вышла на стоянку, а он стоял и улыбался, нацелив на меня пистолет. Я услышала выстрел, хотя уже умерла, а потом увидела этого белого мальчика, белого, как проклятый альбинос. Он держал моего мужа за горло. Он спросил, оставить ли его в живых, и... Знаешь, что я ответила? Нет. Я одним глотком допила кофе. Не думайте, что я стану вас осуждать. По-моему, он сам напросился. Я сказала «нет» ради дочери, чтобы она никогда не боялась его, как боялась я. Сказала она, забирая у меня пустую чашку и подливая кофе. Костя не просто свернул ему шею и уехал. Он забрал меня из клоповника, в котором мы ютились, нашел жилье. А потом я понемногу устроилась сама и открыла свое убежище. Теперь уже я помогаю женщинам, которым некуда деваться. Бог иной раз проявляет чувство юмора, верно? Я улыбнулась. Я сама тому доказательство. Тара склонилась ко мне и понизила голос. Я тебе это рассказала, потому что он наверняка к тебе неравнодушен. Говорю же, он никого сюда не привозил. На этот раз я не стала спорить. Не было смысла, да и не могла я ей сказать, что я ему просто нужна для дела. Голос девушки, раздавшийся наверху, отвлек меня. Заставили позвонить соседкам. Я им сказала, что встретила своего давнего дружка, и мы с ним уезжаем, но это была ложь. Я не знаю, почему я это сказала. Я слышала слова, которые вылетали у меня изо рта, но это не я их говорила. «Это ничего, Эмили», — мягко отвечал Кости. «Это не ваша вина. Они вас заставили. Я знаю, что это тяжело, но припомните, вы видели кого-нибудь еще, кроме Чарли и Дина?» «Они все время держали меня в той квартире, но никто туда не приходил. Теперь мне нужно в душ. Я чувствую себя такой грязной». «Это ничего», — повторил он. «Вы здесь в безопасности, а всех мерзавцев, которые это сделали, я разыщу». Судя по звуку, он уже подходил к двери, когда она вдруг выкрикнула. «Подождите, был еще один. Чарли отвез меня к нему, только я не знаю, куда. Казалось, один миг, и я уже у него в доме. Я помню большую спальню, паркетные полы и пестрый красно-синий узор на обоях, как на цветастой шали. Там был мужчина в маске. Я не видела лица, он ее ни разу не снял». Голос девушки задрожал. Тара покачала головой. Ее отвращение было понятно без слов. «Я их разыщу», — решительно повторил Костя. «Обещаю». Через несколько минут он спустился вниз. Она теперь успокоилась. Он обращался больше к Таре, чем ко мне. Зовут ее Эмили, родных, с которыми можно связаться, нет. Она с 15 лет сама о себе заботится, а подружки, с которыми она снимала комнату, думают, что она уехала с бывшим приятелем. Не стоит их разубеждать, подвергая опасности. «Я сварю еще кофе и сразу наверх», — сказала Тара, вставая. «Вы останетесь?» «Нельзя», — покачал головой Кости. «Нам надо успеть на рейс после полудня, а мы заселились в отель. Но тебе спасибо, Тара. Я у тебя в долгу». Она поцеловала его в щеку. «На этот раз я приняла это спокойно». «Ничего подобного, милый. Но ты береги себя». «И ты». Он повернулся ко мне. «Котенок?» «Я готова. Спасибо за кофе, Тара, и за разговор». «Пустяки, детка», — улыбнулась она. «Будь доброй к нашему мальчику и помни, веди себя хорошо только тогда, когда это веселее, чем вести себя плохо». Я удивленно рассмеялась этому озорному совету, совершенно неожиданному при совсем невеселых обстоятельствах нашего знакомства. «Постараюсь запомнить». Всю дорогу до отеля Костя молчал. Мне так о многом хотелось его расспросить, но, понятное дело, я не могла себя заставить. Однако, когда мы завернули на стоянку, я не выдержала. «Так что дальше? Узнаем, назначена ли за Чарли награда, или ищем кого-нибудь, кто знает того засранца в маске? Не понимаю, зачем ему маска? Ты как думаешь, это у него такой заскок, или он боялся, что она его узнает?» Костя припарковался и кинул на меня непонятный взгляд. «Возможно, и то, и другое. Но в любом случае, я думаю, тебе на этом лучше закончить». «Ой, хватит уже заботиться о моей безопасности!» Мгновенно разозлилась я. «Думаешь, увидев, что они сделали с Эмили, зная, что так же мучают не знаю сколько других девушек, я полезу прятаться под кровать? Не забывай, я сама чуть не попала в их число. Я не брошу этого дела, даже не думай». «Слушай, вопрос не в твоей храбрости», — напряженно проговорил он. «А в чем?» «Я видел твое лицо, твой взгляд, когда я говорил с Чарли. Ты готова была поверить, что я перейду на сторону Хеннесси. В глубине души ты мне до сих пор не веришь». При последних словах он саданул ладонью по рулю, смяв баранку. Я поморщилась, и не только от справедливости его обвинения. «Ты здорово играл, и я не знала, что и думать. Господи, разве я виновата? Последние 6 лет мне каждый день вбивали в голову, что все вампиры — злобные порочные мерзавцы, и на сегодняшний день ты — единственное известное мне исключение». Костя фыркнул от неожиданности. «Знаешь, это самое приятное, что мне приходилось от тебя слышать». «А Тара была твоей подружкой?» Вопрос вылетел сам собой. Я захлебнулась ужасом. «Боже мой, лучше бы не открывала рта». «Забудь», — поспешно попросила я. «Это неважно. Слушай, насчет прошлой ночи... Я думаю, мы оба сделали ошибку. Черт, ты, наверное, сам понимаешь и согласишься, что это не должно повториться. Я не о том, что чуть не попалась с Чарли... Хотя от старых привычек трудно избавиться. Неудачная метафора, но все равно ты меня понял. Мы работаем вместе, убираем Хеннесси и кто там еще в его шайке, а потом мы идем каждый своей дорогой. Всем хорошо, никаких обид». Он молча разглядывал меня несколько минут и, наконец, ответил. «Боюсь, что не могу на это согласиться». «Но почему же? Из меня получилась отличная наживка. Все вампиры съесть меня готовы». Краешки его губ дрогнули в усмешке, и сама я про себя застонала, осознав, что ляпнула. Костя протянул руку, погладил меня по щеке. «Я не могу уйти своей дорогой, котенок, потому что я тебя люблю. Я тебя люблю». Я разинула рот. В голове мгновенно стало пусто, потом голос вернулся ко мне. «Нет. Не любишь». Он фыркнул и уронил руку. «Знаешь, Пушистик, у тебя довольно надоедливая привычка объяснять мне, что я чувствую и чего не чувствую. Прожив 200 с лишним лет, я худо-бедно сам научился разбираться». «Ты это затем говоришь, чтобы заняться со мной сексом?» — подозрительно спросила я, вспомнив Дэнни с его врагами о любви. Он сердито глянул на меня. «Знал, что ты так подумаешь. Потому и не говорил об этом раньше. Боялся, ты решишь, что я лгу, чтобы только заманить тебя в постель. Но теперь, грубо говоря, я уже завалил тебя на спину, и мне не пришлось для этого клясться вечной преданности. Теперь можно больше не скрывать своих чувств». «Но ты и знаешь меня всего-то 2 месяца». Раз возражения не прошли, я перешла к уговорам. Легкая улыбка искривила его губы. «Я начал влюбляться еще тогда, когда ты в пещере подбила меня на этот дурацкий поединок. Ты стояла там, скованная, в крови, и называла меня трусом, подначивала убить тебя. Знаешь, зачем мне понадобилась наша сделка? Честно говоря, милая, только для того, чтобы заставить тебя проводить со мной время. Я знал, что иначе ты ни за что не согласишься. Ты, как-никак, была набита предрассудками насчет вампиров. Да и сейчас от них не избавилась. Кости. Я слушала его признание с круглыми глазами и понимала, что это всерьез. У нас все равно ничего не выйдет. Надо кончать сразу, пока не зашло слишком далеко. Знаю, почему ты так говоришь. Боишься. Тебя напугал тот сопляк. А еще больше. Ты боишься того, что скажет твоя милая мамочка. Да уж, она найдет, что сказать, можешь не сомневаться, пробормотала я. Я, котенок, столько раз смотрел в лицо смерти, что сбился со счета. И это дело с Хеннесси не исключение. Неужто ты думаешь, что я сбегу от твоей разгневанной мамочки? Сбежал бы, не будь ты так глуп. Это я тоже пробормотала себе под нос. Тогда считай меня самым глупым человеком на свете. Он наклонился и поцеловал меня. Долгий, глубокий поцелуй, полный страсти и обещаний. Мне нравилось, как он меня целовал. Как будто упивается моим вкусом и никак не может напиться. Я оттолкнула его. Дыхание у меня срывалось. «Смотри же, без дураков. Ты мне нравишься, но если окажется, что ты пудрил мне мозги, чтобы чего-то добиться, я воткну самый большой серебряный кол прямо тебе в сердце». Он хихикнул и скользнул губами по моей шее. «Я предупрежден». Я вздрогнула от эротичного прикосновения к пульсирующей жилке. «И не кусаться», — добавила я. Его смешок пощекотал мне кожу. «Клянусь честью. Еще условия?» «Да». Соображать становилось все труднее. «Чтоб никого, кроме меня». Он откинул голову, губы у него подрагивали. «Какое облегчение. После того, как ты предлагала меня Таре, я уже решил, что ты не поклонница моногамии». Я вспыхнула. «Это не шутка». «Котенок». Он обнял меня за виски. «Говорю же, я люблю тебя, а значит, никто другой мне не нужен». Я знала, что это плохо кончится. Знала так же верно, как то, что я уродец-полукровка, но пока я смотрела ему в глаза, это ничего не значило. Последнее, но чуть ли не самое главное. Я непременно буду охотиться на Хеннесси вместе с тобой, если уж я тебе достаточно доверяю, чтобы стать твоей подружкой, так и ты мне доверишься в этом. У него вырвалось что-то наподобие вздоха. «Умоляю тебя, не лезь ты в это дело. У Хеннесси есть связи наверху, и он не знает жалости. Это опасное сочетание». Я усмехнулась. «Наполовину покойница и полный мертвец. Это тоже опасное сочетание». Он снизошел до сухого смешка. «Тут ты, пожалуй, права». «Кости». Я, не мигая, взглянула ему в лицо, чтобы он понял, как это серьезно. «Я не могу устраниться, когда знаю, что происходит. Я возненавижу себя, если не сделаю всего, что могу, чтобы это прекратить. Так или иначе, я уже замешана. Тебе остается только выбирать, буду ли я продолжать с тобой или без тебя». Он наградил меня своим пронизывающим взглядом. Из тех, которые будто дыру в затылке просверливают. Но я не отвела глаз. В конце концов, отвернулся он. «Ладно, милая, твоя взяла. Достанем его вместе, обещаю». Первые лучи рассвета вонзились в небо. Я с огорчением взглянула на них. Солнце встает. «Верно». Он снова притянул меня к себе и поцеловал с таким пылом, что я задохнулась. Его губы, все его тело говорили яснее ясного. «Но ведь уже утро», — изумилась я. Костя негромко рассмеялся. «Право, милая, не настолько уж я мертвый». Попозже мы заказали завтрак в номер. На мой взгляд, эту услугу изобрел посланец небес, не иначе. Правда, к тому времени, когда мы вспомнили о еде, Это уже больше походило на ланч, но я все равно попросила принести оладьи и яичницу. Костя забавлялся, глядя, как я умяла все, что было на тарелке, и потом начисто выскребла донышко. «Всегда можно заказать еще. Нет нужды грызть тарелку». «Могла бы и сгрызть. Думаю, тебя все равно больше не пустят в этот отель», — отозвалась я, многозначительно обводя глазами разбитую лампу, сломанный стол, запачканный кровью ковер, перевернутую кушетку и прочие следы нашего присутствия в номере. Казалось, здесь отбушевало сражение. А в каком-то смысле так и было. Битва на полях любви, так сказать. Он усмехнулся, потягиваясь. Игра стоила свеч. Мне попалась на глаза отметина на его левой руке. Я, конечно, заметила ее и в первую ночь, но тогда мне было не до разговоров. Теперь я обвела ее пальцем. Скрещенные кости. Очень подходящий значок. Татуировка была не сплошной, просто контур костей. Чернила только подчеркивали белизну кожи. «Когда тебе это сделали?» 60 лет назад. Получил от друга, морского пехотинца. Он погиб на Второй мировой. Господи, а еще говорят о разрыве между поколениями. Эта татуировка оказалась втрое старше меня. От неловкости я перевела разговор на другое. Ты узнал что-нибудь новое о Чарли? Он, пока я заказывала завтрак, занимался компьютером. Мне не хотелось спрашивать, каким образом он выяснял, полагается ли за Чарли награда. Может, выставил на электронную распродажу. Один труп, хорошо прожаренный. Первое предложение — $1000. Проверю, кто-нибудь мог уже клюнуть. Отозвался он, легко выбираясь из постели. Он был совсем голый, и я глаз не могла оторвать от его зада. 2 с лишним века, а все еще было на что посмотреть. Ага, имейл с приятным известием. Банковский трансфер завершен, $100,000. Чарли задел кого-то, кого лучше было не трогать. Я сообщил ему, где можно найти тело для проверки. Хеннесси скоро об этом услышит. Тебе опять причитается 20 кусков, котенок, а ведь тебе даже целоваться с ними пришлось. Я не возьму денег. Я отозвалась, не раздумывая, как бы возмущенно не вопила мелкая алчная половина моих мозгов. Он с любопытством разглядывал меня. Почему бы нет? Ты их заработала. Я же сказал, что действую по плану, который составил, когда тебя в нем еще не было. Так в чем дело? Я со вздохом попыталась связно изложить путаницу чувств и мыслей, из которых складывалась моя совесть. Потому что это неправильно. Одно дело, когда мы с тобой не спали, а содержанкой я быть не хочу. Не могу быть одновременно любовницей и партнером. В общем, выбирай сам. Если ты мне платишь, я с тобой больше не сплю. Оставляешь деньги себе, и постель продолжается. Костя открыто расхохотался, шагнул ко мне. А ты еще удивляешься, за что я тебя люблю. Если хорошенько разобраться, ты мне платишь за то, что я тебя имею. Ведь стоит мне перестать, и я должен тебе 20% от каждого контракта. Черт побери, котенок, ты снова делаешь из меня шлюху. Это я не... «Черт, ты же знаешь, что я имела в виду!» По правде сказать, так я об этом не думала. Я хотела вырваться, но у него руки были тверже стали. И в глазах, вместе с искорками смеха, мелькало что-то еще. Темно-карие кружки стали наливаться зеленым светом. «Никуда не денешься. Я должен отработать 20 000 и намерен приняться за дело, не откладывая». Прежде чем пройти на посадку, мы уложили колья и ножи в коробки и передали в особую службу доставки. В наше время в аэропортах такие строгости. В графе «Содержимое» Костя вписал «столовый набор». Порой у него прорывалось нездоровое чувство юмора. Другой ручной клади у нас не было. Костя опять пустил меня к окну, и я с нетерпением дожидалась прилива энергии в миг, когда взревут двигатели. А он закрыл глаза, и когда мы начали разбег, вцепился в подлокотники. «Тебе что, не нравится летать?» — удивилась я. Никогда не замечала, чтобы его что-то пугало. «Вообще-то не слишком. Один из немногих способов, которым тип вроде меня может окончательно помереть». Он так и не открыл глаз, когда нас вжало в сиденье при отрыве от земли. Когда перегрузка ослабла, я подняла ему веки, и он злобно уставился на мою усмешку. «Ты что, не знаешь статистики? Самый безопасный вид транспорта, если подсчитать проценты». «Только не для вампира. Мы можем уцелеть в автомобильной катастрофе, при крушении поезда или корабля, чуть ли не везде. Но в падающем самолете даже нам остается только молиться. Я 7 лет назад потерял приятеля при крушении в Эверглейде. От бедняги нашли только коленную чашечку». Вопреки его опасениям, самолет благополучно совершил посадку в 4:30. Поймать такси для Кости было проще простого. Он всего лишь сверкал на водителя зеленым взором и принуждал того остановиться. Они останавливались, даже если уже везли пассажиров. Такое, к моему смущению, случилось 2 раза. Наконец мы поймали свободное такси и отправились ко мне домой. Он с самой высадки из самолета был на удивление молчалив и нарушил молчание только за 5 минут до конца дороги. «Я так понимаю, ты не хочешь, чтобы я провожал тебя до дверей и целовал на прощание на глазах у мамочки?» «Ни в коем случае». По глазам было видно, что ему не понравился мой решительный ответ. «Все равно я хочу видеть тебя сегодня вечером». Я вздохнула. «Нет, Костя, я и так почти не побуду дома. На следующей неделе перебираюсь на новую квартиру, так что у меня остается всего несколько дней с семьей. Почему-то мне кажется, что бабушка с дедушкой не часто будут наезжать в гости». «Где эта квартира?» «А, я и забыла сказать. В 6 милях от кампуса». «Стало быть, всего 20 минут до пещеры». «Как удобно. Этого Костя не сказал, и так было ясно». «Я позвоню тебе в пятницу, скажу адрес. Сможешь подъехать, когда мама уйдет. Но не раньше. Не раньше, Кости. Если не будет новостей о Хеннесси или о том насильнике в маске, дай мне немножко времени. Уже воскресенье». Еще один поворот, и мы увидели длинную дорожку к нашему дому. Костя взял меня за руку. «Я хочу, чтобы ты кое-что пообещала. Обещай, что опять не пустишься в бега». «В бега? С какой стати?» Я не выспалась и вообще совершенно не в настроении для пробежки. Потом до меня дошло. Когда я попаду домой и взгляну в глаза матери, я наверняка снова начну сомневаться. Черт, наверняка. И он тоже это понимал. Но пока что я видела только его лицо. «Нет, я слишком устала, чтобы бегать, а ты такой быстрый. Ты бы наверняка меня поймал». «Вот это верно, милая. Мягко, но непреклонно. Если ты от меня сбежишь, я пущусь в погоню и найду тебя».